выпусков. В одном месте вестибюля — водоворот. Красные от восторженного смеха лица ребят. В эпицентре — седая голова. Тоже красное лицо. Нежно-голубые, очень светлые глаза Саныча. Он смущенно смеется. Слышны крики. «Саныч, с нами! Саныч!» Нежно, но не за панибрата. Как к слегка прирученному волку. Явно выпили с ним. Вдруг выяснилось, кто у нас самый любимый в школе. Его не отпускали. За ним шли толпой. Потом я узнала, что глаза такого цвета бывают у больных, у сердечников. Светлые глаза, даже чуть бирюзовые. Много лет спустя в немецком посольстве на каком-то приеме, по случаю присуждения Пушкинской премии, мы стояли кружком. Писатель Толя Макаров, художник Боря Мессерер, экономист и прозаик Николай Шмелев толковали о том о сём. Вдруг выяснилось, что мы окончили одну и ту же 170-ю школу, и все мы — ученики Сан Саныча Пластинина. Толя Макаров, летописец по натуре, сказал, еще у него учились Марк Розовский, Илья Рудберг, Алек Акселерот. Они потом основали театр «Наш дом» в МГУ. А Алек был первым ведущим КВН на телевидении и, кроме того, зав. Отделением кардиологии в Боткинской больнице. И Андрей Миронов — актер. Дмитрий Урнов — критик. Андрей Вейцлер — драматург. «Сан Саныч рано умер», — сказала я. 48 лет вроде бы. Есть легенда, что у него было 8 детей. А он женился на своей ученице. Она кончила нашу школу, осталась работать там лаборанткой вроде бы. Она в него влюблена была с детства, без памяти любила его. Двоюродная сестра моей одноклассницы Милы и родила ему еще детей. Жил бедно. Вот и вся легенда. Мужчины уважительно помолчали, а потом вдруг заговорили. Какую роль сыграл в их судьбе Сан Саныч? Мы решили основать общество учеников Пластинина. Поговорили и разошлись. Саныч давно в могиле. Открывается дверь, и на жирную грязь дороги падает свет. Вилы в бок. Еще в университете меня занесло в крокодил. Начитавшись польских юмористов, я вдруг решила ходить на семинар юмора и сатиры, а им руководил Мануил Семенов, тогдашний главный редактор этого кошмарного заведения, и наши занятия протекали в его кабинете. Мануил Григорьевич, безобидный старичок лет 40 с чем-то, лицом был похож на японского колхозника, если бы таковые у нас имелись, и всегда улыбался. Но писал на удивление плохо, а ведь уже вся страна говорила цитатами из Ильфа и Петрова. Деревня это была, деревня. Мануил нас даже пригласил на так называемый темник, заседание, посвященное выбору тем для карикатур. Маститые сидели вокруг огромного стола и буквально выжимали из себя нечто по капле. На память тут же явилась известная цитата. Вообще несли какую-то ахинею, даже слушать было совестно. Виктор Ардов, плотный горчишного цвета дядька, с седой шевелюрой и козлиной бородкой, вел себя очень живо, буквально как дитя, вертелся, оглядывался, нервно смеялся и, наконец, родил. «Баптисты, баптисты, баб тискать!» Все охотно заржали, но затем быстро осеклись. Какая еще карикатура может быть при советской власти с такой подписью? Вообще крокодил конца 50-х представлял собой прокуренную контору, где сидели серьезные пожилые мужички и занимались карательной юмористикой.